Я воин света, это выжженная пустыня, мой дом. Каждый, кто отбрасывает тень, становится врагом. Ослепительно красивая душа моя мятежная, в ней вся солнечная сила, сила центробежная. От взгляда в душу мне, человеку больно, больно. Человеку в ней искать нечего. Ей от взгляда человечьего больно, больно, больно. От взгляда человечьего. От взгляда в душу мне, человеку больно, больно. Человеку в ней искать нечего. Ей от взгляда человечьего больно, больно, больно. От взгляда человечьего. Собираю слезы чужаков в ладони больно. Проливаются они в миражи морей, прожигая стигматы каждого, кто смотрит на меня невольно. Отпевают молча, мои губы сжаты. Поднимаю глаза, мои белые такие, что от взгляда в них даже солнце ослепло. Растираю руки, орудия лучевые, мокрые от слез, белые от пепла. От взгляда мне в глаза, человеку больно, больно. Человеку в них искать нечего. И глазам моим от взгляда человечьего больно, больно, от взгляда человечьего. От взгляда мне в глаза, человеку больно, больно. Человеку в них искать нечего. И глазам моим от взгляда человечьего больно, больно, от взгляда человечьего. Если свет побеждает тьму, я ликую, торжествую. Если тьма внутри, я отправляю пулю световую. Не знаю страха, вижу каждого. Пустыня моя, белые барханы праха. Вражьего человека завораживает свет. Но человек загораживает свет. Человек растет вместе со своей тенью. Человек любит белый цвет, но за человеком багровый след тянется с самого его рождения. С самого рождения человеку больно, больно, больно, больно. Человеку здесь сделать нечего. И от взгляда человечьего больно, больно, от взгляда человечьего. Человеку больно, больно, больно, больно. Человеку здесь делать нечего. Не от взгляда человечьего больно, больно, больно. От взгляда человечьего.